Часть вторая. Катаклизм. Венерианские джунгли. Я никогда раньше не был на Венере. Наши отношения с венерианцами были довольно щекотливыми. Венеру освоили и заселили задолго до нашествия друмов. Планета, как и предполагалось, была окружена густым слоем формальдегида. И прежде чем начать заселение, необходимо было сделать ее пригодной для жизни. Под руководством выдающегося ученого Пауля Андерсона началась физико-химическая обработка Венеры, известная под названием «Большой дождь», которая полностью изменила всю атмосферу планеты. После ее окончания Венера была по-прежнему окружена плотным слоем облаков, но на сей раз облака состояли из водяных паров. Затем был ускорен слишком медленный суточный цикл вращения Венеры и доведен до 28 земных часов. В ту отдаленную эпоху мы еще не знали космомагнетизма, и необходимую энергию дали атомные станции, мало похожие на ваши, потому что мы использовали не распад атомов, тяжелых или легких, а гораздо более мощную реакцию аннигиляции материи и гораздо более опасную. В 2244 году произошла катастрофа. По неизвестным причинам 7 из 10 атомных станций взорвались одновременно, и почти над всей Венерой повисло облако радиоактивного газа. К счастью, период его распада оказался коротким. Помощь уже начала прибывать с Земли, когда на нас обрушились друмы. Так всякая связь между двумя планетами прервалась более чем на 1000 лет. Все документы, которые могли подсказать друмам, что у нас есть потомки на Венере, были спрятаны или уничтожены. А Марс уже был в их руках, если только можно так назвать суставчатые щупальца друмов. На Венере люди жили еще в городах под куполами, из последних сил борясь за свое существование. Среди них произошел целый ряд странных мутаций, в основном регрессивного типа, но, к счастью, недолговечных. Так что вы не рассчитываете, что атомная война создаст новую расу сверхчеловеков. Однако на фауну Венеры радиация оказала неожиданно сильное влияние. До прихода людей на Венере не было никаких форм жизни, поэтому мы ввезли животных и растений из Земли. В основном это были различные виды из африканских и американских заповедников, крупные и мелкие млекопитающие, хищные и травоядные, некоторые насекомые и так далее. Нам удалось сначала под куполами, а затем под открытым небом, за 100 лет создать на Венере почти устойчивое экологическое равновесие. Большая часть земных животных погибла в результате атомной катастрофы. Некоторые наиболее стойкие виды не претерпели изменений. Зато остальные животные стали жертвой странных мутаций. В отличие от того, что произошло с людьми, у животных эти мутации не всегда приводили к вырождению или смерти. И теперь на слабо заселенной Венере, особенно на слишком жарком для людей экваториальном континенте, обитали кошмарные существа. Немногочисленные и лишенные мощной техники колонисты Венеры, тем не менее, сохранили большую часть теоретических знаний, забытых на Земле за время владычества друмов. И когда после отлета друмов к нам прибыл первый корабль с Венеры, мы сумели быстро наверстать потерянное. Новая цивилизация расцвела на Земле, и мы опять вырвались вперед. Венериане вынуждены были, скрипя сердце, признать наше превосходство в знаниях. Их собственная цивилизация в некоторых отношениях была более утонченной, чем наша, особенно в области искусства, а разделение на текнов и триллов менее четким. Их столица Афрои насчитывала немногим меньше жителей, чем Хурихольде, хотя все население Венеры составляло лишь ничтожную часть земного. Монтаж гигантских космомагнитов на Венере продвигался не так успешно, потому что у них не было больших городов-заводов, Однако мы стремились во что бы то ни стало спасти эту плодородную планету, необычайно богатую минералами. Я прибыл туда в сопровождении Хани, Рени и целого штаба специалистов. Облака, вечно окружающие Венеру, лишь изредка позволяли видеть солнце. Поэтому здесь царил смутный полумрак, тягостный для только что прибывших землян. Все очертания казались неясными, размытыми. И здесь было невыносимо жарко, поэтому венериане одевались более чем легко. Их глаза, приспособленные к полумраку заметно больше, чем у землян, гораздо светлее, обычно бледно-серого цвета. Но эта особенность была нестойкой, и дети от смешанных браков между венерианами и землянами всегда рождались с нормальными глазами. Рения происходила из венерианской семьи. Но по какому-то капризу наследственности ее огромные глаза были светло-зелеными, поэтому она не страдала от яркого света земного дня. Большинство же венериан на Земле вынуждены носить контактные светофильтры. Рения покинула Венеру еще в детстве, но хорошо помнила все обычаи своей родины и была для меня бесценным гидом. Благодаря ей я не так уж часто попадал в просак. Как описать сказочное великолепие этой планеты? На Венере было 5 материков. 3 северных, из которых самый населенный, полярный, и 2 южных, протянувшихся от тропиков до Южного полюса. В северном полушарии близ экватора разбросана по океану цепь необитаемых островов. Средняя температура там выше 55 градусов. Под почти непрекращающимися ливнями среди странных желтых деревьев на этих островах живут фантастические создания. Лерми — огромный жук, способный своими клешнями перерубить пополам человека. Фория — далекий потомок земного крокодила. Бронированные рептилии длиной в 25 метров, тяжелые и медлительные, но способные на расстоянии убить любого зверя ядовитым плевком. И, наконец, гориллоподобное Эрикуба. Загадочное существо, которое никто никогда не видел вблизи, потому что все, кто встречался с ним, погибали. На северных континентах фауна была не столь устрашающей. Здесь встречались слоны, крупные, необычайно умные, с раздвоенным хоботом. Их стада уже напоминали организованные общины. Светло-желтые тигры, сочетавшие качества тигра и льва, а по сообразительности превосходившие ваших шимпанзе. У них на передних лапах даже начал появляться хватательный палец. И, конечно, флеа — шестиметровые летающие ящерицы неизвестного происхождения, которых молодые спортсмены на Венере приручали под седло. Венерианский пейзаж под низким сводом облаков, залитый рассеянным сумрачным светом, вызывал у землян щемящую грусть. Дожди без конца хлестали по серым просторам неглубоких океанов, которые пенили постоянные ветры. Берега почти всюду резко обрывались нагромождением голых скал. Но широкие мутные реки далеко выносили свои разветвленные дельты, где возревал необычайно крупный и вкусный венерианский рис. Молодые горы, едва затронутые эрозией, вздымали к облакам иглы черных и красных вершин. В общем-то, они были невысоки, за исключением хребта Акачеван на севере, достигавшего высшей точки 6600 метров. Экваториальные континенты сплошь были покрыты лесами гигантских деревьев, которые более чем на 300 метров вознесли там свои кружевные душистые кроны. Венерианские города поражали своим блеском и красочностью. Построенная из мрамора Афрои, с ее широченными проспектами, огромными ступенчатыми террасами и великолепными памятниками, привольно раскинулась полумесяцем на берегу Казамирского залива Теплого моря. По сравнению с этой столицей даже Хурихуальде казался захолустьем. Меня приняли члены правительства Венеры. В отличие от Земли, здесь не было совета властителей наук. Разумеется, некоторые властители были родом с Венеры или Марса, но они все входили в земной совет, высшую инстанцию для всех планет. Такая структура сохранялась по традиции. Когда речь заходила о судьбах всего человечества, решение принимал он. На Венере мне оказали полную поддержку. Как и на Земле, я осмотрел гигантские космомагниты, их было всего два, оба того же типа, что и у нас на Южном полюсе. На Венере нет ни полярных океанов, ни льдов. Зато здесь пришлось вырубать девственные леса, а на Южном полюсе и уничтожать опасных зверей. Для станции релейной связи, возводимых близ экватора, мы вынуждены были предусмотреть охлаждающие установки. Эти станции оказались необходимыми, потому что на Венере не было такой густой сети энергоцентралей, как на Земле. Всюду работы шли полным ходом. Уже начали прибывать блоки космомагнитов, и на полюсах приступили к их монтажу. Отставали только некоторые экваториальные релейные станции. Обедая за столом с венерианскими технами, инженерами, физиками, натуралистами, я не раз слышал рассказы о таинственной Эре Кубе, которую никто никогда толком не видел. Очень давно, когда темное владычество Друмов на Земле только начало приходить в упадок, здесь, на Венере, была организована экспедиция на остров Зен. Исследователи успели сообщить, что обнаружили гигантскую обезьяну, и это было последним их сообщением. Они исчезли все до единого. С тех пор многочисленные экспедиции безуспешно пытались разгадать эту тайну. Джунгли на острове Зен были поистине непроходимыми. Даже маленькие индивидуальные космолеты не могли проникнуть под полог тропического леса. А о том, чтобы пробраться туда пешком, не могло быть и речи. Слишком много опасностей, не говоря уже об убийственной жаре, подстерегало смельчаков. И за сомнительные результаты пришлось бы расплачиваться человеческими жизнями. Уже немало венериан и землян исчезли бесследно. И поскольку экваториальные острова для малонаселенной Венеры не представляли особого интереса, исследования их были не то чтобы запрещены, но отложены. Однако меня мучило любопытство. Сколько важных для биологии открытий таят эти джунгли? К тому же в недалеком будущем фауна островов должна была исчезнуть. Предстояло построить еще одну релейную станцию, и наиболее подходящим для нее оказался большой остров Зен. Решение строить станцию на этом острове сначала ошеломило венериан, а затем вызвало взрыв энтузиазма. Студенты даже устроили под моими окнами овацию. Народ беспокойный и энергичный, венериане страдали от мысли, что какой-то уголок их планеты остается неисследованным. Всеобщий энтузиазм еще более возрос, когда на обеде у президента венерианского правительства я объявил, что сам возглавлю экспедицию. Работы продвигались успешно. Новости с Земли были обнадеживающими, а потому я мог позволить себе провести несколько дней с экспедицией. Мы снарядили три межпланетных корабля, каждый из которых нес на борту по два маленьких космолета. Вылетали мы на рассвете из столичного аэропорта на берегу теплого моря. Могучие корабли поблескивали в свете прожекторов. Сразу же за пилотами вместе с Ренни я поднялся на борт одного из них, Силк Афреи, что означает «сверкающая молния». Мы летели низко, под сплошным облачным сводом. Пользуясь своими привилегиями, почти все время я проводил в штурманской рубке. На экранах перед нами катил свои длинные серо-свинцовые волны, Венерианский океан. Иногда их вспарывали черные тела чудовищных потомков земных китов. Через 10 часов мы достигли зоны тропических испарений. Плотность тумана, для наших радаров его не существовало, была неравномерной, так что иногда сквозь колодцы, образованные восходящими потоками воздуха, мы воочию видели поверхность океана. Километров 20 от острова Зен просветы в тумане стали учащаться, а над самим островом туман вдруг рассеялся окончательно. Мы вошли в зону экваториальных воздушных течений, таких мощных, что порой они даже разрывали завесу облаков, поэтому остров Зен был одним из немногих мест на Венере, где иногда по ночам можно было видеть звезды.